пока вы там читали, я все слушал. Ах, как поет, как поет! Пойдемте, — говорил он. Теперь темно, Николай Андреевич, — сказала она. Разве вы боитесь? Одна боюсь, а с вами нет. Так пойдемте. А как хорошо поет! Слышите, слышите, отсюда слышно. Тут филин было в дупле, начал кричать, и тот замолчал. Пойдемте. Она стояла на крыльце и сошла в аллею нерешительно. Он подал ей руку. Она шла медленно, будто нехотя. «Какая темнота! Дальше не пойду, не трогайте меня за руку!» Почти сердито говорила она, а сама все подвигалась невольно, как будто ее вели насильно, хотя Викентьев выпустил ее руку. «Поближе, сюда!» — шептал он. Она сделала два шага, точно ощупью, и остановилась. «Еще, еще, не бойтесь!» Она подвигалась еще шаг. Сердце у ней билось и от темноты, и от страха. «Темно, я боюсь», — говорила она. «Да полноте, чего бояться, здесь никого нет. Вот сюда, еще. Смотрите, здесь канава. Обопритесь на меня, вот так». «Что вы, оставьте, я сама», — говорила она в испуге, но не успела договорить, как он, обняв ее за талию, перенес через канаву. Они вошли в рощу. «Я дальше не пойду ни шагу», а сама понемногу подвигалась, пугаясь треска сучьев под ногой. «Вот, станемте здесь». «Тише», — шептал он. «Слышите?» Соловей лил свои трели. Марфеньку обняло обаяние теплой ночи. Мгла, легкий шелест листьев и щелканье соловья наводили на нее дрожь. Она оцепенела в молчании и по временам от страха ловила руку Викентьева. А когда он сам брал ее за руку, она ее отдергивала. «Как хорошо, Марфа Васильевна, какая ночь!» — говорил он. Она махнула ему рукой, чтобы он не мешал слушать. В ней только что начинала разыгрываться сладость нервного раздражения. «Марфа Васильевна!» — шептал он чуть слышно. «Со мной делается что-то такое хорошее, такое приятное, чего я никогда не испытывал. Точно все шевелится во мне». Она молчала. «Я теперь вскочил бы на лошадь и поскакал бы во всю мочь, чтоб дух захватывало, или бросился бы в Волгу и переплыл на ту сторону. А с вами ничего?» Она вздрогнула. «Что вы, испугались?» «Уйдемте отсюда. Послушали и довольно, а то бабушка рассердится». «Ах, нет, еще минуту, ради бога!» — умолял он. Она остановилась, как вкопанная. Соловей все заливался. «О чем он поет?» — спросил он. «Не знаю. А ведь что-нибудь да высказывает. Не на ветер же он свищет. Кто-нибудь его слушает?» «Мы слушаем», — шепнула Марфенька и слушала. «Боже мой, какая прелесть, Марфа Васильевна!» — шепнул Викентьев и задумался. «Где вы, Николай Андреевич?» — спросила она. «Что вы молчите? Точно вас нет. Тут ли вы?» «Я думаю, соловей поет то самое, что мне хотелось бы сказать теперь, да не умею». «Ну, говорите по-соловьиному», — сказала она, смеясь. «Почем вы знаете, что он поет?» «Знаю». «Ну, говорите». «Он поет о любви». «О какой любви? Кого ему любить?» «Он поет о моей любви к вам». Он и сам было испугался своих слов, но вдруг прижал ее руку к губам и осыпал ее поцелуями. В одну минуту она вырвала руку, бросилась опрометью назад, сама перескочила канаву и, едва дыша, пробежала аллею сада, вбежала на ступеньки крыльца и остановилась на минуту перевести дух. Он бросился за ней. «Ни шагу дальше не смеете», — сказала она, едва переводя дух и держась за ручку двери. «Идите домой». «Марфа Васильевна, ангел, друг, как вы смеете меня так называть? Что я, сестра вам или кузина? Ангел, прелесть! Вы все для меня, ей-богу!» «Я закричу, Николай Андреевич, подите домой, — повелительно прибавила она, не переставая дрожать. «Послушайте, скажите, отчего вы стали не такие? С некоторых пор дичитесь меня, не ходите одни со мной. Мы не дети. Пора перестать шалить», — говорила она. «И то бабушка...» «Что бабушка?» «Ничего. Вы слышали, что сейчас читали в книге о Ричарде и Кунигунде? Что им за это было? Как же вы позволили себе...» «Этого ничего не было, Марфа Васильевна. Эту книгу сочинил, должно быть, Нил Андреевич. Идите домой. Бог знает, что люди говорят о нас». «Вы разлюбили меня, Марфа Васильевна», — уныло сказал он и даже не поерошил против обыкновения волос. «А разве я вас любила?» — с бессознательным кокетством спросила она. «Кто вам сказал? Какие глупости? С чего вы взяли? Я вот бабушке скажу». «Я и сам скажу. Что вы скажете?» «Ничего вы не можете сказать про меня», — задорно и отчасти с беспокойством говорила она. «Что вы это сегодня выдумали? Нашло на вас?» «Да, нашло. Выслушайте меня, ангел Марфа Васильевна. На коленях прошу». Он встал на колени. «Уйду, если станете говорить. Дайте мне только оправиться, а то перепугаю всех. Я вся дрожу. Сейчас же к бабушке». Он встал, решительно подошел к ней, взял ее за руку и почти насильно увел в аллею. «Я не хочу, не пойду, вы дерзкий, забываетесь», — говорила она, стараясь не идти за ним и вырывая у него руку, и против воли шла. «Что вы делаете, как смеете? Пустите, я закричу! Не хочу слушать вашего соловья!» «Не соловья, а меня слушайте», — сказал он нежно, но решительно. «Я не мальчик теперь. Я тоже взрослый. Выслушайте меня, Марфа Васильевна». Она вдруг перестала вырываться, оставила ему свою руку, которую он продолжал держать, и с бьющимся сердцем и напряженным любопытством послушно окаменела на месте. «Вы или бабушка правду сказали. Мы больше не дети. И я виноват только тем, что не хотел замечать этого, хоть сердце мое давно заметило, что вы не дитя». Она было рванула опять свою руку, но он с тихой силой держал ее. «Вы взрослая, и потому не бойтесь выслушать меня. Я говорю не ребенку. Вы были так резвы, молоды, так милы, что я забывал с вами мои лета и думал, что еще мне рано. Да мне по летам, может быть, рано говорить, что я уйду. Вы что-то опять страшное хотите сказать? Как в роще? Пустите!» — говорила шепотом Марфенька и дрожала, и рука ее дрожала. «Уйду, не стану слушать. Я скажу бабушке все». «Непременно, Марфа Васильевна, и сегодня же вечером. Поэтому не бойтесь выслушать меня. Я так сроднился, сблизился с вами, что если нас вдруг разлучить теперь, вы хотите этого, скажите?» Она молчала. «Марфа Васильевна, хотите расстаться?» Она молчала, только сделала какое-то движение в темноте. «Если хотите, расстанемтесь вот теперь же», — уныло говорил он. «Я не знаю, что будет со мной. Я попрошусь куда-нибудь в другое место, уеду в Петербург, на край света. Если мне скажут это не Татьяна Марковна, не маменька моя, они, пожалуй, наскажут, но я их не послушаю, а если скажете вы? Я сейчас же с этого места уйду и никогда не ворочусь сюда. Я знаю, что уж любить больше в жизни никогда не буду. Ей-богу, не буду, Марфа Васильевна». Она молчала. «Вы скажите только слово, можно мне любить вас? Если нет, я уеду, вот прямо из сада и никогда...» Вдруг Марфенька заплакала навзрыд и крепко схватила его за руку, когда он сделал шаг от нее. «Видите, видите, разве вы не ангел? Неправду я говорил, что вы любите меня? Да, любите, любите, любите!» — кричал он, ликуя. «Только не так, как я вас, нет!» «Как вы смеете говорить мне это?» — сказала она, обливаясь слезами. «Это ничего, что я плачу. Я и о котенке плачу, и о птичке плачу. Теперь плачу от соловья. Он растревожил меня до темнота. При свечке или днем я умерла бы, а не заплакала бы. Я вас любила, может быть, да не знала этого. И я почти не знал, что люблю вас. Все соловей наделал. Он открыл наш секрет. Мы так и скажем на него, Марфа Васильевна. И я бы днем ни за какие сокровища не сказал вам, ей-богу, не сказал бы. А теперь я вас ненавижу, презираю, — сказала она. Вы противный, вы заставили меня плакать, а сами рады, что я плачу. Вам весело? Весело. И вам весело, ей-богу, весело. Вы так только... Дай бог здоровья соловью. Вы гадкий, нечестный. Нет, нет, — перебил он и торопливо поерошил голову. Не говорите этого. Лучше назовите меня дураком, но я честный, честный, честный. Я никому не позволю усомниться. Никто не смеет. А я смею, — задорно сказала Марфенька. Вы нечестный. Вы заставили бедную девушку высказать поневоле, чего она никому, даже Богу, отцу Василию, не высказала бы. А теперь, Боже мой, какой срам! И этот Божий младенец, по выражению Татьяны Марковны, опять залился искренними слезами раскаяния. «Нечестно, нечестно!» — твердила она в тоске. «Я вас уже теперь не люблю. Что скажут, что подумают обо мне? Я пропала!» «Друг мой, ангел, опять вы за свое! Вспомните, что вы не дитя!» — уговаривал ее Викентьев. «Как вы странно говорите!» — вдруг остановила она его, перестав плакать. «Вы никогда не были таким? Я вас никогда таким не видала. Разве вы такой, как давеча были, когда с головой ушли в рожь, перепела передразнивали, а вчера за моим котенком на крышу лазили? Давно ли на мельнице нарочно выпачкались в муке, чтобы рассмешить меня? Отчего вы вдруг не такой стали?» «Какой же я стал, Марфа Васильевна?» «Дерзкий. Смеете говорить мне такие глупости в глаза?» «А вы сами разве такая, какие были недавно, еще сегодня вечером? Разве вам приходило в голову стыдиться или бояться меня?»